Глава 12. «Выпусти! Выпусти меня отсюда!» Продолжал истерически визжать Моня. При этом кукла шевелила ручками и ножками и свирепо вращала во все стороны глазами. Я аж поежился. «Ну и как он там оказался?» Ошарашенно спросил меня Енох и, не дожидаясь ответа, завопил Моня. «Эй, ты, раб Божий, вылезай давай оттуда!» «Не могу!» Глухо прохныкал Моня. «Она меня держит!» «Кто держит?» Не въехал Енох. «Да хрен его знает! Меня что-то держит в ней!» Голос Мони был испуган до предела. «И вот как теперь ребенку эту куклу отдавать?» Задумался Енох. «Он же обосрется, когда увидит, что кукла двигается и орет!» «Надо его достать!» Глубокомысленно изрек я и посмотрел на куклу. «Достаньте!» Завещал опять Моня. «Я не хочу тут сидеть!» «А можно эту куклу красиво нарядить и подарить Лизоньке?» Подал гениальную идею Енох. «Да вот она удивится, когда Моня начнет вот так шевелить конечностями и орать». «Лучше уж подарим детям», — не согласился я. «Они будут счастливы». «У этого крикливого зеленщика, что по утрам орет, Савва Кузьмич вроде, аж 5 спиногрызов дома», — вспомнил Енох и предложил. «Давай им подарим». 5? — прикинул я. «Нет, Енох, это негуманно. Они ж Моню замучают. Кроме того, у Савы Кузьмича, если не ошибаюсь, все мальчики. Негоже пацанам в куклы играть. Давайте лучше вернем хозяйке». «Эй, эй!» — опять завопил Моня, который на время притих, прислушиваясь к нашей трепотне. «Ну хватит вам уже издеваться! Достаньте меня отсюда!» «Доставай!» — вздохнул Енох. «А то вдруг он там навсегда останется, если время пройдет». «А как?» — спросил я. «Ну да как засунул, так и доставай», — рассердился Енох. «Я-то откуда знаю?» «Так я не помню, как засунул», — пожал плечами я. «Как это не помнишь?» — вызверился Моня, и кукла завалилась на бок, дрыгая одной ножкой. «Ты сперва что-то не по-нашему пробормотал и меня всосало внутрь». «А что я пробормотал?» — спросил я. «Ты что, не знаешь?» — вытаращился на меня Енох. «Не знаю», — честно ответил я. «Я сидел, пытался сделать перевод так, как учил меня Маркони, но не полностью, а отдельными кусочками. Один из них я попробовал прочитать, чтобы понять, оно звучит так, как у него или нет». «Ты что, вслух заклятие прочитал?» — осуждающе уставился на меня Енох. «Ну какое заклятие? Это был фрагмент?» «Это было именно что заклятие». Костлявый палец призрачного скелета уставился на меня. «Ты разве не знаешь, что нельзя неизвестные заклятия вслух произносить?» «Да откуда же мне это знать-то?» — сказал я и добавил. «И что теперь делать?» Ответом мне было молчание. Я вернулся к столу и раскрыл тетрадку. Я завел 2. Одну брал с собой на занятия к профессору Маркони, а вторую использовал как черновик. Учился самостоятельно работать с текстом. Логично, что читал я свои каракули с черновика. Я пролистнул написанное, отбросил подчерканные, какие-то примеры, слова и остановился на 2 более-менее четких фрагментах. Либо это, либо это. «Ну что, нашел?» — неторопливо спросил Моня, и кукла поползла по полю в мою сторону. «Сейчас», — ответил я, на всякий случай влез на кресло с ногами и прочитал первый отрывок. «Ну что?» — тревожно замерцал Енох. «Не вышло», — пыркнул Моня. «Давай дальше читай». «Ладно», — сказал я и прочитал следующий отрывок. Кукла завалилась навзничь. «Ну что, получилось?» — спросил я, присматриваясь. «Получилось, только не так, как надо», — смутился Моня. «Кажется, сюда еще и Еноха теперь засосала. Енох, ты меня слышишь?» «Я даже не желаю это комментировать», — обиженно заверещал Енох. «Я понимаю, Моню в куклу засосала, но я-то тут при чем?» «Твою же!» — тихо сказал я и почесал затылок. «Ну и что мне теперь делать?» В результате 2 неудавшегося эксперимента я лишался последнего оставшегося призрака и теперь был один как перст. И как их оттуда вытащить? И в это время в дверь флигеля застучали. Я выглянул осторожно в окошко, опять Изабелла приперлась. «Моня!» — лихорадочным шепотом сказал я. «Изабелла пришла! Сделай, чтобы она о примусе вспомнила!» Некоторое время ничего не происходило. Изабелла постучала еще раз. «Гена!» — звонко воскликнула она. «Открывай! Я же знаю, что ты дома! Мне бабушка это ваша сказала!» «Моня!» — опять злобно зашипел я. «Не могу!» — растерянно ответила кукла голосом Мони. «Я, похоже, теперь ничего не могу. Только ручками и ножками у куклы шевелить. А ты, Енох? И я не могу, Генка, сообщила кукла голосом Еноха. Очень надеюсь, что ты найдешь выход и избавишь меня от столь близкого общества Мони. Эй, чем тебе мое общество не нравится? Возмутился Моня. Я Библию по любому поводу не цитирую и уж точно поумнее тебя буду. Тихо вы, шикнул я. Изабелла забарабанила опять. Я вздохнул и пошел открывать. Степановна, хозяйка дома, отомстила мне с чисто женским коварством. Пустила Изабеллу. Мой подарок был моментально забыт. Ну ладно, я ее еще припомню. Со вздохом я открыл дверь. Гена! Капризно надула губки Изабелла. Ты почему так долго не открывал? Я же стучала. Уснул, спокойным видом сказал я. Не услышал. Хм, а что это ты так рано спать решил? Изабелла усмехнулась и чмокнула меня в губы. Эй, ты чего такой хмурый? Не рад мне, что ли? Блин, что-то я торможу. Надо быстро выкручиваться, а то сейчас истерика на полчаса мне обеспечена. Да, не рад. Сердитым и даже слегка стервозным голосом воскликнул я. Никогда не носи больше это платье. Почему? Глаза Изабеллы расширились, и она стала уж очень хорошенькой. Ты в нем слишком красивая. Деланно нахмурился я. Все мужики на тебя пялиться будут. Хм, так ты ревнуешь. Серебристым колокольчиком рассмеялась Изабелла. А я-то уж решила. Что она там себе решила, осталось непонятно, потому что в этот момент кукла, страшно вращая глазами и вертя руками-ногами, переваливаясь, как краб, поползла прямо на Изабеллу. Даже меня проняло. Увидев такое, Изабелла заорала не своим голосом. «А-а-а! Гена, что это?» «Где?» – просила я с наивным видом. «Вот, что это?» Опять завизжала она и бросилась мне на шею. «Ты меня сейчас задушишь!» Прохрипел я, стараясь высвободиться из тисков не по-женски сильных пальцев, и прошипел в сторону куклы. «А кое-кто там навеки останется!» Но Изабелла меня не слушала, она продолжала истошно орать. С трудом разжимая ее пальцы по одному, я оторвал перепуганную Изабеллу от себя. Она реально до смерти перепугалась, зубы ее аж стучали. «Вон! Оно!» Прохрипела она, а кукла все приближалась. «Да где оно?» Спокойно спросил я. «Я не пойму, что с тобой?» Продолжала вопить Изабелла. «Ладно, ты тут посиди, а я схожу доктора тебе вызову», сказал я, направляясь к двери. «Это не займет много времени. Он на соседней улице живет». «Что? Нет!» Перспектива остаться наедине с куклой Изабеллу явно не вдохновила, и она подскочила и пулей вылетела из комнаты. Я запер за ней дверь и с облегчением сел отдыхать в кресло. «Так, одну отвадили», — удовлетворенно сказала кукла голосом Еноха. «Пожалуй, да». Не смог устоять от мелкой мести я. «Вы доказали, что полезнее, когда вы в кукле. Так что, пожалуй, вытаскивать вас оттуда я спешить не буду». В ответ раздались возмущения и проклятия застрявших призраков. Весь следующий день у меня был не аптечным, то есть свободным. Поэтому я решил сходить в агитбригаду. Гудков упоминал о репетициях. Агитбригадовцы репетируют, как положено. Один я еще ни разу ни на одной репетиции не был. Нехорошо. Знаю, что творческие люди спят долго и раньше 10 туда не заявятся. Я решил прошвырнуться по городу. Во-первых, нужно прикупить теплую одежду. Здесь, в городе, ноябрьская погода особо не чувствовалась. Близость домов, пусть хоть малочисленные, но автомобили. Все это повышало температуру и делало микроклимат мягче. А в чистом поле там и холод, и ветер. В своем сюртучке и куртке я долго так не пробегаю. Но рынок утром тоже был почти пустой, если не считать толстую тетку, которая продавала рыбу, и тощего мужика, который продавал молоко. Все наоборот. Так как мне ни рыбы, ни молока не надо было, то я побрел на агитбригаду, понимая, что придется долго ждать, пока народ подтянется на репетицию. Куда девать время, я совершенно не знал. От всего этого мне было грустно. Вдобавок тревожило то, что с призраками я ничего так и не решил. Как их вытащить оттуда, я совершенно не знаю. С собой тащить куклу было бессмысленно. Она может разве что ручками-ножками подвигать. Если раньше тот же Моня позвал Фаулера и спас мне жизнь, то сейчас, без поддержки призраков, я чувствовал себя словно голым. Затем мои мысли опять перепрыгнули на Моню и Еноха в кукле. Срочно нужно подумать, как я могу это использовать. Нужно обязательно провести еще эксперимент, и даже не один. Этим заклятием я могу загонять призрака только в куклу или в другие предметы тоже. Можно же попробовать и другую куклу, к примеру, из фарфора или из ткани. А можно и другие игрушки и предметы, например, в лошадку, в мячик, в клубок ниток, в подсвечник. Но главное, нужно понять, а что это дает. Ну, кроме того, если надо напугать кого-то, двигающаяся кукла – это, наверное, одно из самых ужасных зрелищ, которые я встречал. У нас в моем времени даже фильмы ужасов такие были. Кстати, об ужасах. А что, если попробовать этим заклятием дух в труп загнать? Бррр. Как подумай о перспективах, аж голова кругом идет. Кстати, очевидно, полный текст этого заклятия и помог злому духу попасть в сороку. Но тогда вопрос. А может же быть, что это не Лазарь был плохой? Может быть, в него тоже злой дух загнали? Неожиданно почему-то вспомнилось Аполлинария в психушке. А потом в голову пришла мысль, что, может, и Генкин отец не просто так застрелился. Вот до сих пор не пойму простую вещь. Зачем миллионеру в расцвете сил вдруг стреляться? Можно же было уехать в Париж. И тот дух, что встретился мне в квартире, может, это он влез в тело Генкиного отца и заставил его застрелиться? Хотя зачем? В общем, надо еще раз посмотреть на эту Аполлинарию. Я вздохнул. Все так непросто. Вдобавок начала накапливаться какая-то, скорее всего, моральная усталость. Все эти калейдоскопом сменяющие друг друга события, отсутствие интернета, кофемашины, элементарного комфорта, хроническое одиночество. Я так и не смог воспринимать людей из этого времени на равных. Такой себе снобизм попаданца, что ли. Все это меня окончательно замучило. Если раньше у меня отдушиной сперва был тот же Енох, потому что до этого я никогда с призраками не общался, потом появилась Изабелла, то сейчас все это уже приелось и стало обыденным. Значит, нужно искать новую отдушину, иначе сойду с ума. В общем, брел я, брел по дороге на гид-бригаду, жалел себя и искал отдушину, перебирая варианты. И вдруг практически нос к носу столкнулся с Виктором, Сменой и толстым Ванькой из 5-й бригады трудовой школы имени 5 декабря. «Капустин!» – выдохнула изумленная Смена. «А ты что здесь делаешь в рабочее время?» Моментально наехал на меня Виктор. «Прогуливает, не видно, что ли?» Сразу же поддержал лидера толстый Ванька. «Если бы я был действительно Генкой, 15-летним оболтусом, может быть, меня эти наезды и смутили бы. Но я был мной, поэтому молча обвел их взглядом и с легкой насмешкой спросил, отвечая вопросом на вопрос. «А что здесь делаете вы? Разве уроки в школе на сегодня отменили?» Ребята замялись и начали терять приоритет. Виктор, как старший, почувствовал это и моментально опять напал. «Капустин, ты почему это не отвечаешь?» Я склонил голову и смерил Виктора ничего не выражающим пристальным взглядом. «А я потому и спросил, что вы здесь делаете, так как мой ответ зависит от вашего». «Как так?» – спросил простодушный Ванька. Смена фыркнула. «Цену себе набивает». «А вот так», – начал объяснять я Ваньке. «Если у вас рабочее задание от школы, то я отвечу. А если увольнительное на дневной отпуск, то я пошлю всех вас на 3 веселых буквы». «Да ты хам, Капустин!» – возмутилась Смена, которую я подчеркнуто проигнорировал. «Не слышу ответа!» – с нажимом сказал я. «Мы по делам школы!» – ответил Ванька и испуганно посмотрел на недовольного Виктора. «Мы поднимем вопрос о твоей дисциплине на СТК!» – пригрозил мне Виктор. «Гуляешь в рабочее время! А между прочим, за твое обучение школа продуктовый набор этому аптекарю передала». Смена согласно фыркнула. «Какой дисциплине?» – поморщился я. «А у меня сегодня в аптеке выходной. График можешь сбегать проверить. А сейчас я иду на гид-бригаду. Репетиция у меня». «Уже рабочий день давно начался», – не глядя на меня хмыкнула Смена и демонстративно посмотрела на огромные часы на городской ратуше. «У кого начался?» – соизволил повернуть голову к ней я. «На гид-бригаде работают артисты. Это творческая публика. Они поздно начинают, зато работают за полночь. Такой вот у них график. Я и так раньше времени иду. Слова хочу подучить». «Репетиция!» Внезапно наехал на меня всегда трусоватый Ванька. «Лучше бы ты тогда нормально репетировал. Мы бы номер на конкурсе не продули. Эх ты! А еще товарищ называется. Мы из-за тебя последнее место, между прочим, заняли». Я аж оторопел. «Ну ничего себе заявление. Не хватало еще, чтобы они сейчас на меня все свои неудачи повесили». Но мысли свои я оставил при себе. Внешне спокойно я ответил Ваньке. «Если ты, Иван, помнишь, я подготовил номер. Но вы же сами его забанили. У вас был свой получше, как вы считали. Вот вам и результат. А если бы выступил я, как минимум второе место было бы у вас в кармане. Задним умом все похваляться умеют, выдал народную мудрость Виктор. А ты теперь докажи, что ты не специально все это подстроил. А пока не докажешь, будем считать вот так. Не, не годится, скептически покачал головой я. Давай сперва ты докажи, что ты не специально мой номер забанил, чтобы наша бригада проиграла и на меня потом все повесить. Вот когда докажешь, тогда и я отвечать буду, не раньше. Ну ты посмотри на него, какой наглый стал, психанула смена. Раньше таким не был. Каким таким? Спросил я. Таким, как сейчас. А какой я сейчас? Хватит ругаться, рявкнул Виктор. Ты хочешь сказать, Капустин, что ведешь правильный образ жизни трудового советского человека, а не лодыря и тунеядца? Конечно, широко улыбнулся я. А какие могут быть сомнения? Ответ я не расслышал. Мимо нас проехал трамвайчик и остановился почти рядом. Из него хлынула толпа. Мы чуть посторонились, чтобы не толкаться. И тут из трамвайчика выпрыгнула Изабелла. Она была чудо как хороша. Точеную фигурку ладно облегала скроенные по последней моде платья. Туфельки были лакированные, с огромными по нынешней моде декоративными пряжками. Она поправила легкомысленный локон и вдруг увидела меня в окружении воспитанников трудовой школы. «Геннаша!» По обыкновению капризно растягивая слова, проворковала Изабелла. «Дорогой, как же я рада тебя видеть! Но я сейчас сильно опаздываю. Давай вечером в новый ресторан сходим. Или лучше в кафе «Шантан», как обычно». И тут она, словно только что заметив Генкиных однокашников, кокетливо сказала. «Ой, Геннаша, а это твои знакомые? Такие мальчики смешные. А девочка ничего так, только прическу такую сейчас уже давно не носят. Даже бабушки. Ну ладно, мой сладкий. Люблю, целую». Она смачно чмокнула меня в губы и торопливо упорхнула прочь. Вытирая тыльной стороной ладони губную помаду, я повернулся к ребятам. На меня смотрели ошеломленные глаза Виктора и Ваньки и разъяренные смены.